Глава 12. Теория духовной силы. Разлом схлопнулся, выбросив в стороны ворох разноцветных искр, но я не шевельнулся. Так мы и застыли. Окружившие меня вооруженные бойцы и я, будто играющий в замря тамри на минном поле. «Не шевелись, парень», — произнес один из солдат. «Сапер сейчас разминирует мину». «Ага», — кивнул я, — «было бы неплохо». Я замер, не шевелясь, боясь даже дышать. Шаг в сторону и привет. Меня уже окружали десятки вооруженных людей в форме. Спецназовцы имперской службы безопасности направили свое оружие на место, где только что сверкал разлом. Они успели возвести вокруг разлома мощное укрепление, бетонные блоки, мешки с песком, колючую проволоку. Даже пулеметные гнезда наспех соорудили. «Не шевелитесь, господин», — сказал сапер, опускаясь на колени рядом со мной. «Сейчас я аккуратненько обезврежу эту штуковину. Любое неосторожное движение и меня разнесет на куски». Впрочем, это не помешало мне извлечь из сапера его книгу судьбы и дописать там на последней странице. Сегодня этому парню чертовски везет в его рабочей деятельности. На это я потратил 2 единицы энергии бездны. Больше книга судьбы не разрешила. Таковы были мои лимиты. Слишком сильно влиять на удачу я не мог из-за своего низкого уровня. Текущий уровень энергии бездны — 19. Хорошо, что я кучу энергии бездны поглотил из твари аномалии. Сапер осторожно протянул руку к мине у моих ног. Я видел, как дрогнули его пальцы. Видимо, он тоже нервничал. Рядом стоял его напарник с инструментами наготове. «Давай полегче», — сказал тот. «Аккуратно, по частям». Сапер кивнул и осторожно принялся отвинчивать верхнюю крышку мины отмычкой. Я слышал, как по металлу скрежещет инструмент. Любой неверный ход и взрывчатка сдетонирует. Наконец крышка поддалась, и сапер отложил ее в сторону. «Отлично. Первый этап пройден», — выдохнул он с облегчением. «Теперь плата». Он осторожно вынул из мины печатную плату с электроникой и передал напарнику. «Ну что, похоже, готово», — констатировал тот, осмотрев детонатор. «Можете отходить, господин». Я облегченно выдохнул и аккуратно спрыгнул с мины. Ноги у меня затекли от долгого стояния в неудобной позе, я едва не упал. «Спасибо, ребята», — сказал я саперам. «А то чуть не отбросил коньки из-за этой штуковины». Они кивнули в ответ. Солдаты опустили оружие. Видимо, посчитали, что от меня больше нет угрозы. «Только обязательно было эту штуку тут раскладывать», — поинтересовался я. «Вас разве не предупредили, что я внутри?» «Да, но вы ведь не зарегистрировали этот портал на себя», — заметил сапер. «А по регламенту все незарегистрированные разломы надо минировать в обязательном порядке, даже если там уже кто-то внутри. Таковы требования безопасности». «Чего? Разломы еще и регистрировать за собой надо? Чтобы тебя не подорвали к розовым ларинским чертям? Это у смертных тут такие дурацкие правила? Как они вообще выживают с такой тупой бюрократией?» К сожалению, память носителя работает не идеально. Иногда что-то важное подсказывает, иногда нет. Я не застрахован от случайностей. Ко мне уже спешили представители службы безопасности, чтобы допросить и оформить все документы. Суровый мужчина в строгом костюме достал блокнот. «Господин Безумов?» — спросил он. «Он самый. Прошу вас, ответьте на несколько вопросов. Это необходимо, чтобы закрепить за вами данный разлом, пусть и задним числом. Что произошло внутри разлома? Какие артефакты были найдены?» — сказал агент, доставая диктофон. «Все ваши наблюдения могут быть полезны в деле изучения данных, природных явлений». И тут начался настоящий допрос. Я рассказывал около получаса, отвечая на бесконечно уточняющие вопросы. Объяснил, как уничтожил ядро аномалии и закрыл разлом. Показал несколько найденных духовных кристаллов. Агент переспрашивал детали, заставлял повторять какие-то моменты, путался в хронологии событий. Я уже изрядно подустал от этой процедуры. «Ну ладно, вроде хватит», — Наконец сказал представитель службы, выключая диктофон. «Можете идти, господин Безумов. В следующий раз не забывайте регистрировать найденные аномалии за собой. Я только проведу последнюю процедуру». Представитель службы достал какой-то прибор и просканировал кристаллы. «Ну что ж, поздравляю с хорошей добычей», — наконец произнес он. «Эти кристаллы стоят 110 тысяч рублей. Вам полагается заплатить налог 6% от стоимости добычи. Можете сразу продать их нам». «Пожалуй, так и поступлю», — кивнул я. «Но хотелось бы поскорее все это уладить. Мне вообще-то на занятия пора». «Не смею вас более задерживать». Я кивнул. «Наконец-то меня отпускают». Солдаты уже начали разбирать свои укрепления вокруг места разлома. Пришло время отправляться в училище, хоть я и опоздал на первые занятия. Уладив все бюрократические процедуры и выйдя из оцепления, я заметил Настю, которая ожидала меня неподалеку. «Ну что, как все прошло?» — спросила она, подходя ближе с любопытством. «Да нормально», — пожал я плечами в ответ. Закрыл разлом, выбрался. «Вот, получил немного денег в награду». Я показал ей пачку купюр. Настя восхищенно ахнула. «Ого, так ты и правда сумел?» «Ой, она немного смутилась. То есть, как и ожидалось от великого безумного бога». «А что, ты думала, меня сожрут?» Я скептически посмотрел на нее. «Логика подсказывала, что это был самый реалистичный вариант», честно сказала она. Она лучисто улыбнулась, кажется, искренне радуясь моей небольшой победе. Я тоже невольно улыбнулся в ответ. Мы вместе направились в училище. Зайдя в класс, я пробежался взглядом по присутствующим. Большинство одноклассников демонстративно игнорировали нас с Настей, окинув лишь мимолетным взглядом. Лишь некоторые смотрели откровенно презрительно в мою сторону. «А, господа Безумовы», — строго сказал преподаватель, повернувшись к нам. «Наконец-то пожаловали. И что на этот раз послужило причиной вашего опоздания?» Я честно ответил ему, что только что закрыл разлом в городском парке. К моему удивлению, преподаватель, похоже, не был в курсе последних новостей. В ответ на мои слова по классу прокатился смешок. Одноклассники явно не поверили мне, считая это очередной отговоркой. Даже те немногие, кто вроде был настроен невраждебно, посмотрели на меня с легким любопытством, словно говоря: «А ты не врешь?» «Хватит нести чушь», — рассердился преподаватель. «Вам не кажется, что вы уже перешли все границы? За опоздание вранье получите выговор». Я промолчал, садясь на свое место. Было ясно, что мне все равно никто не поверит. Ладно, в любом случае информация дойдет до этих жирафов. Скорее рано, чем поздно. Окинув взглядом класс, я увидел прежде знакомые лица. Некогда они были моими приятелями, но после поражения нашего рода в войне кланов большинство отвернулись от меня. Теперь я был им неинтересен и даже презираем. Новая потенциальная жертва. Учитель вещал про духовные потоки, объясняя особенности их работы. Собственно, урок так и назывался — «Теория духовной силы». Мне была куда интереснее история этого мира. Про духовные потоки и магию я мог сам этому смертному рассказать куда больше. Рядом со мной сидел Николай Отрубев, которого все звали просто Коляном. Воспоминания носителя подсказывали, что Константин и Николай, если не дружили, то, по крайней мере, не враждовали. Николай был простолюдином, но при этом сыном богатого промышленника, который до войны активно вел дела с родом Безумовых. Так как их отцы поддерживали дружеские отношения, Константин исключил Николая из списков своих жертв. Напротив, даже держал его поближе к себе. Всегда приятно списать у отличника. Колян был худым и высоким парнем, носил очки, но они ему не мешали на тренировках и спаррингах. У него была интересная способность. Когда он активировал свою силу, его зрение улучшалось до нормального состояния и снова падало до минус 10 диоптриев, когда он гасил покров. Когда преподаватель отвлекся, Колян тихо склонился ко мне и прошептал: «Здоров, а ты на самом деле чего опоздал?» Я ухмыльнулся и ответил: «Ты не поверишь». «Ну ты расскажи, а там посмотрим», — хмыкнул он. «Я закрыл разлом», — я не стал долго тянуть, который возник прямо на территории парка. Из-за этого и задержался. Колян удивленно поднял брови и посмотрел на меня поверх очков. «Серьезно? Не может быть. Расскажи подробнее». Я вкратце пересказал ему события утра. Как с Настей и Дарьей шли по парку, нашли разлом, но и потом сразился с монстрами внутри него и захватил ядро. Но Колян лишь покачал головой. «Друг, не обижайся, но это звучит слишком фантастично. Ты же еще очень слаб, чтобы в одиночку справиться с целой аномалией. Особенно в твоей нынешней форме». Я вздохнул. Конечно, ему трудно было поверить. Но пока рано было посвящать Коляна в эту тайну. Мне надо еще понять, что он вообще за личность. «Кроме того», — продолжал Колян, «в училище установлена система оповещения, которая улавливает аномальную энергию. Как только она обнаружит энергию аномалии, сразу заорет сирена». Я задумался. Как интересно. Сирена по какой-то причине решила не орать. Разлом был открыт достаточно долгое время. Я полагаю, он возник ночью или рано утром. Поэтому до сих пор часть учителей не в курсе. В курсе только служба безопасности училища. Ну, так или иначе, руководство училища точно должно получить информацию. «Ладно, может быть, после уроков нас всех порадует официальной информацией», — сказал я. «А пока просто поверь мне на слово. Я точно был в том разломе и закрыл его». Колян лишь пожал плечами. Было видно, что он мне не верит. Но я решил больше не настаивать. Время покажет. «Молодые люди», — сурово окликнул нас учитель, — «соблюдаем тишину». «Извините», — сказал Колян за нас обоих. Я заметил, как Настя, сидящая на соседнем ряду, с любопытством поглядывает в нашу сторону. На перемене учителей часть учеников покинули класс. Я же более подробно рассказывал Насте и Коляну о том, как закрыл разлом. Нас также слушали несколько одноклассников. Но на их лицах, как и у Коляна, читался откровенный скепсис. «Безумов, хорош выдумывать», — хмыкнул крепкий рыжеволосый парень. Михаил Баргин, сын барона Баргина. «Даже если реально открылся разлом, и система оповещения его прошляпила, кто поверит, что такой инвалид, как ты, в одиночку его закрыл?» Баргин сам когда-то состоял в банде Константина Безумова и терроризировал более слабых учеников. Сейчас, кажется, он сам был не против занять место главаря. Но у него, кажется, пока не хватало для этого сил, чтобы подавить конкурентов. Я уж было хотел ответить Баргину, но тут в класс ввалилась шумная компания во главе с Олегом Кривотолковым. Сколько лет, сколько зим. «Эй, ты псих!» — рявкнул Олег, направляясь прямо ко мне. «Думал, легко отделаешься после того, что сотворил?»